Третье. Итак, Нерон стал избегать встреч с нею наедине, а когда она отправлялась в загородные сады либо в поместье близ Тускула или Анция, одобрял, что она выезжает на отдых. В конце концов, сочтя, что она тяготит его, где бы ни находилась, он решает ее умертвить и начинает совещаться с приближенными, осуществит ли это посредством яда или оружия, или как-либо иначе. Сначала остановились на яде. Но если дать его за столом у Принцепса, внезапную смерть Агриппины невозможно будет приписать случаю, ибо при таких же обстоятельствах погиб и британик. А подкупить слуг этой женщины, искушенной в злодеяниях и научившейся осторожности, представлялось делом нелегким. К тому же, страшась отравления, она постоянно принимала противоядие. Что же касается убийства с использованием оружия, то никому не удавалось придумать, как в этом случае можно было бы скрыть, что она умерла насильственной смертью. Кроме того, Нерон опасался, что избранный им исполнитель такого дела может пренебречь полученным приказанием. Наконец, вольноотпущенник Аникет, префект Мизенского флота и воспитатель Нерона в годы его отрочества, ненавидевший Агриппину и ненавидимый ею, изложил придуманный им хитроумный замысел. Он заявил, что может устроить на корабле особое приспособление, чтобы, выйдя в море, он распался на части и потопил ни о чем не подозревающую Агриппину. Ведь ничто в такой мере не чревато случайностями, как море. И если она погибнет при кораблекрушении, найдется ли кто столь злокозненный, чтобы объяснить преступлением то, в чем повинны ветер и волны? А Цезарь воздвигнет усопший храм, жертвенники и вообще не пожалеет усилий, чтобы выказать себя любящим сыном.